чтобы не перебирать тысячи веществ, мне кажется, стоит исследовать жизнеспособность туберкулезной палочки. Сколько времени она выживает в различных средах? В воде, в почве, на открытом воздухе, без воздуха, на солнце, в тени. Может быть, это натолкнет нас на какую-то полезную мысль. Одного этого вам хватит на десяток статей. Работа большая, тяжелая и опасная. Готовы ли вы отдать на это несколько лет вашей жизни? Возможно, всю жизнь. Я буду расширять лабораторию. Денег на это пока нет, но обычно я нахожу. Если все получится, готовы ли вы переехать в Петербург и взять на себя организацию исследований? Ведь Московский университет вас больше не держит. Ваш великий князь Александр Александрович. Письмо Склифосовскому Саша отправил днем. Про то, что первые противотуберкулезные препараты были получены из красителей, он где-то слышал или читал там, в будущем, но не был уверен, что ничего не перепутал. Использовать бактерии придумал по аналогии с бактериофагами. Он знал, что бактериофаги – вирусы, но вирусы пока неизвестны. Может, бактерии тоже сработают. А на идею сульфатов его натолкнуло лекарство сульфадимитоксин, хотя он не был уверен, что его название происходит именно от сульфатов. А в 6 вечера планировался семейный обед. Слава богу, с небольшим количеством участников. А то папа мог и 30 человек собрать. Однако присутствовали Володя, Алеша и Маша Стютчевой, что было не совсем кстати. «Папа», — сказал он на этапе клубники со сливками, — «мне нужно кое-что обсудить с тобой, Никса и мама, это важно». Царь посмотрел внимательно, но возражать не стал. «Хорошо». После обеда младших братьев увел Казнаков, а Машу Тютчева, и они остались в нужном составе. «Что у тебя случилось?» – поинтересовался папа. «Случилось не у меня», – сказал Саша. «У Никсы рецидив золотухи. Это было, в общем, ожидаемо. Пирогов снабдил нас рецептами, и, думаю, с симптомами мы в очередной раз справимся. Дело не в этом. Мне не нравится отношение шестого. Он не верит, что золотуха – это кожный туберкулез». Хотя мы с моей командой доказали это, как дважды два. Ну, мол, золотуха, ничего страшного. Летом поправим дело морскими купаниями, а пока попросим рецепт у Пирогова. Саша, сказал царь, Шестов, доктор медицины, окончивший с серебряной медалью медико-хирургическую академию, после чего год учился за границей, и его рекомендовал Енохин. Енохин, верящий в миазмы и наследственную чахотку, возразил Саша. Енохин, устроивший на теплое место своего родственника. У тебя есть другие кандидатуры? Кто угодно из моей команды. Да хоть Андреев. У него золотая медаль. Он не доктор медицины, возразил царь. Ну, хорошо, сдался Саша. Если моя зеленая молодежь не устраивает, есть Здиковир. Он, конечно, поклонник Каламели, но хоть диагнозы ставить умеет. Здиковира я и так собираюсь назначить лейб-медиком при высочайшем дворе, сказал папа. Енохин выходит в отставку по возрасту. Хорошо, может быть, подстрахует, вздохнул Саша. Но можно попросить Пирогова еще кого-то рекомендовать. Мне кажется, Саша прав, вмешалась мама. Возможно, у Николая Ивановича есть кто-то на примете. Шестов только осенью назначен, возразил царь. Пусть хоть год отслужит, а там посмотрим. Можем опоздать, заметил Саша. Шестов говорит, что при правильном уходе золотуха не смертельно, возразил папа. «Не смертельно, пока она золотуха, а не чахотка», сказал Саша. Впрочем, Пирогов более осторожно выразился. «Редко смертельно. Ты закончил?» поинтересовался царь. «Это все?» «Конечно, нет», признался Саша. «Мы с моей командой собираемся заняться поиском лекарства от туберкулеза. Я набросал Склифосовскому мои соображения на этот счет. Работа очень большая, моих лабораторий не хватит, поэтому я хочу построить институт». «Институт?» – переспросил папа. «Научно-исследовательский, например, первый всероссийский научно-исследовательский институт микробиологии. Мне кажется, Склифосовский – неплохая кандидатура на должность директора, Саша», – вздохнул царь. «В стране банковый кризис. Я что-то говорил о деньгах?» – поинтересовался Саша. «Мне нужно только добро. Казна не пострадает. И где ты их собираешься искать?» «Везде. Учредим благотворительный фонд, например, Всероссийский фонд борьбы с туберкулезом, и я дам объявление в газеты о подписке. Будем собирать деньги под мое имя и имя Николая Ивановича. Если ты войдешь в попечительский совет, будет вообще супер». «Я войду», — сказала мама. «Я тоже», — присоединился Никса. «Ладно», — вздохнул царь, — «войду. Директором фонда я бы назначил графа Строганова», — предложил Саша. «Я у него спрошу, пообещал Николай. Утром пришли статьи из Клиффосовского о туберкулезе. Саше понравилась скрупулезность, системность и использование контрольных групп морских свинок. О чем Саша послал Николаю Васильевичу телеграмму прямо из Зимнего. «По-моему, хорошо. Подождите отзыв Пирогова и публикуйте». В тот же день пришел ответ. «Спасибо, чахотка. Исследование. Согласен. Ну, директор есть. Осталось собрать деньги на ней». Реакция папа обнадеживала. Саша ожидал большего сопротивления столь революционной идее. Видимо, помогло то, что не выклянчивал финансирование. Отзыв Пирогова не заставил себя ждать, поскольку статьи пришли ему в тот же день. Николай Иванович сказал, что у него есть пара замечаний, но он передаст их на словах, ибо в Киев все равно ехать через Москву. В середине недели Саша проводил Николая Ивановича на вокзал. Первый цикл лекций по медицине закончился, но Саша вытряс из академика обещание приехать еще. Дома Сашу ждала бандероль из Москвы. Внутри оказались проекты общежития и письмо от студенческого совета. Писал, собственно, Столетов. Самой приятной новостью была та, что студсовет вообще работал. Ректорат не посмел разогнать изобретение великого князя, а папа побухтил для порядка, но, по своему обыкновению, оставил, как есть. Аутсорсинг студенческого питания тоже работал. Столетов отчитывался, что кормежка стала гораздо лучше. Значит, Альфонского нет необходимости отдавать под суд. Саша вздохнул с облегчением, отложил письмо и открыл чертеж будущего общежития. Автором был Евграф Дмитриевич Тюрин, человек уже не молодой, когда-то строивший так называемое новое здание Московского университета на Маховой улице и церковь Святой Татьяны при нем. Саша всецело одобрял. Ампир с классицизмом выглядел несколько старомодно, но зато должен был идеально дополнить архитектурный ансамбль университета. По эстетике Саша предпочел бы Штекеншнейдера, строившего Мариинские и Фермерские дворцы и приложившего руку к достройке Эльфийского дворца-коттеджа, но подозревал, что проектировщик дворцов ободрал бы бедных студиозусов, как липку. Проект Тюрина выглядел вполне прилично и без лишних архитектурных излишеств, которые могли бы утяжелить смету. Единственное, что смущало, это туалеты в коридорах, на 38 комнаток, и полное отсутствие душа. Лифта тоже не было, несмотря на 4 этажа. Ну, да ладно, студентов не должно смущать, любезнейший Александр Григорьевич. Писал Саша Столетову, проект мне нравится, но будет ли студентам удобно иметь один на всех туалет на этаже и не иметь душа, если сделать по туалету и душу в каждом студенческом номере, насколько это увеличит смету, возможно ли это на данном этапе развития инженерных коммуникаций, можно сделать хотя бы по 2 туалета и 2 душа на этаж, судя по тому, что личный душ есть у моего отца у нас в фермерском дворце. Это вполне возможно. Можете проконсультироваться с Евграфом Дмитриевичем по этому вопросу, и мне кажется, нужна кухня-столовая на 4-5 комнат, чтобы студенты могли чаю попить и что-нибудь простое приготовить. Но мой голос, конечно, совещательный. Вы будущие хозяева, вам там жить, так что, если я предлагаю что-то ненужное, последнее слово за вами. Как проголосуете? В четверг пришло приглашение на примерку от мадам Брюна. Жуковскую Саша пригласил в магазин записочкой, переданной Смитской. «Я к Никсе, Григорий Федорович», — объявил Саша. Он терпеть не мог вранья, но мелочная опека гувернера достала его окончательно. В условиях рабства вранье, условия выживания, и нет более лживых существ, чем рабы. В свое оправдание он мог сказать, что он действительно к Никсе. А уж куда потом, совершенно другой вопрос. «Можно мне посмотреть на твое изобретение?» – спросил Николай. «Конечно», – позволил Саша. «Но, надеюсь, там будет еще один человек, и рассчитываю на твою скромность». В магазине братьев отвели в зал с ковром, за что Саша был благодарен. Стоять на коньках на зеркальном полу не представлялось возможным. Коньки оказались впору. Саша попросил Митьку зашнуровать потуже, встал, сделал пару шагов. «Конечно, менее устойчивы, чем местные снегурки на широких лезвиях, но получалось. Ты надеешься на этом удержаться на ногах на льду?» — поинтересовался Никса. «Еще как надеюсь». В комнату с поклоном вошел приказчик. «Ваше императорское высочество, вас спрашивает фрейлина высочайшего двора Александра Васильевна Жуковская». «Понятно», — прокомментировал Никса. «Пусть проходит», — сказал Саша. Жуковская вошла, окинула взглядом изобретателя и с явным недоверием. «Изобретение, Александра Васильевна», — объявил Саша, — «я сделал такие же для вас». Глава 17. «Но», — сказала Жуковская. «Попробуйте», — спросил Саша, — «я вас поддержу». Александра Васильевна села на диванчик. Коньки ей надевала лично мадам Брюна. «Надо зашнуровать потуже», — сказал Саша, — «иначе нога будет шататься». Жуковская поморщилась, но зашнуровать дала. Саша помог ей встать, с другой стороны поддержал Никса. На лице у нее было написано замешательство и страх, а не восторг, как представлялось Саше в его мечтах. И даже двое великих князей слева и справа не исправляли впечатления. «Придете в воскресенье в Таврию?» — спросил Саша, когда она с облегчением освободилась от коньков. «Да», — кивнула она, — «конечно». В воскресенье 14 февраля 1860 года, в последний день Масленицы, Саша пришел на каток немного заранее. Верный Митька помог надеть и туго затянул коньки. Было холодно, вокруг катка возвышались двухметровые сугробы, в воздухе кружился снег, и дворники из татар, шурша и скрипя, расчищали лед широкими деревянными лопатами, окованными железом по режущей кромке. Багровое солнце стояло над горизонтом, и иллюминацию еще не зажгли, зато над катком висели гирлянды из разноцветных флажков и раскрашенной бумаги. У Таврического дворца стояла соломенная, подготовленная к сожжению масленица. Народу было еще мало, зато раздолье покататься. Саша встал на ноги и легко заскользил по льду. Молодое без малого 15-летнее тело совсем не чувствовало собственного веса, а технику он помнил из 21 века. В последний раз на гагах он катался там в будущем, на катке в Коломенском, когда учил кататься дочку. Или это было в ДНХ, так или иначе с техникой тогда было все в порядке, так что удалось восхитить Анютиных школьных друзей, и коньки успешно выдержали 100-килограммовый вес, а вот мышцам тяжко пришлось, так что приходилось отдыхать после каждого круга. Сейчас он пролетел, не напрягаясь, с десяток кругов подряд. Инновационные коньки были настолько быстрее снегурок, что посетители воспринимались как неподвижные объекты. Он был осторожен, еще не хватало кого-то задеть. Перед ним расступались и смотрели во все глаза. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, небо окрасилось алым и погасло, у дворца зажгли желтые газовые фонари, а над катком свечки в разноцветных стеклянных колбочках и плошки с маслом по периметру, а Жуковской все не было. Саша подумал, что, наверное, надо было за ней зайти, но хотелось обкатать изобретение. Наконец она появилась и села на лавочку. Саша подлетел к ней, мастерски затормозил, из-под коньков фонтаном брызнула ледяная крошка. «Александра Васильевна, вам помочь?» «Нет, нет, я сама». Ему показалось, что она ждет, когда он уедет. «Что-то случилось?» – спросил он. Она помотала головой. «Нет». Рядом стояла Глаша и доставала из сумки коньки. «Обыкновенные снегурки на ремешках. Глаша, вы тоже будете кататься?» – поинтересовался Саша. Служанка переглянулась с госпожой. «Ваше императорское высочество!» – вздохнула Жуковская. «У меня подруга попросила ваши коньки, она очень хотела попробовать, и я не смогла отказать. Александра Васильевна, вы только говорите, как есть. Я всех этих изящных реверансов не понимаю. Вы не смогли отказать или с облегчением отделались? Есть вещи, которые не для меня», — призналась Жуковская. «Простите». «Ну, конечно», — кивнул Саша. «Сегодня же прощенное воскресенье. Куда я денусь?» Опустился на одно колено, оттеснил Глашу и помог Александре Васильевне привязать коньки. Легко поднялся на ноги и подал руку Жуковской. Помог встать и потянул за собой. «Не так быстро», — взмолилась она. Он отпустил ее руку, улетел вперед, потом вернулся, сделал пару кругов вокруг нее и улетел снова. Подожгли масленицу, солома вспыхнула и почернела, вверх взлетели тысячи искр. И тогда на катке появился папа под руку с Александрой Долгоруковой. И на ней были те коньки, которые Саша заказывал для Жуковской. Могла бы хоть сбагрить их кому-то еще, а не папенькиной любовнице. Или правда не смогла отказать? Да, нет, сторон уже обманывать себя. Долгорукова, надо отдать ей должное, держалась на них совсем неплохо. Саша сперва надеялся, что она не обратит внимания на зубчики впереди и споткнется, но Александрин уже поняла их назначение, изящно развернулась, раскинув руки, и плавно поехала назад под восхищенных взглядом царя. И Саша понял, почему она. Александра Васильевна тем временем отъехала к лавочке и опустилась на нее. Зато рядом возник Никса. «Сделаешь мне такие же?» — Да, но, боюсь, не успеют до весны. На эти ушло 2 недели. Как твоя золотуха? Перекись помогает. Не сразу, но уже понятно, что да. Не решилась Александра Васильевна, не трави душу. Попросил Саша. Ну, что ты хочешь от женщины? Изобретешь самолет, попросишь жену испытать? Такие женщины бывают, заметил Саша. И Саша вспомнил историю Берты Бенц, которая угнала у собственного мужа свежеизобретенную самодвижущуюся повозку, посадила в нее 2 старших сыновей и поехала к маме в соседнюю деревню, за 90 километров. Или Клару Форд, которая взяла кувалду и собственноручно разнесла часть забора, когда первый автомобиль ее мужа Генри не прошел в ворота. «Просто Александра Васильевна для меня недостаточно сумасшедшая», добавил Саша, и подумал, что пытаться сделать из Жуковской Берту Бенц, это все равно, что Джека Лондона из Достоевского. Она и так прекрасна, просто не она, как написал Лев Толстой в своем дневнике после первой брачной ночи. И лучше понять это до свадьбы, а не после, учитывая слабую достижимость брака с неравнородной, сложность разводов и ценность репутации в глазах потенциального электората. Около Жуковской появился 16-летний князь Володя Баритинский и, украдкой косясь на Сашу, помогал ей развязать коньки. Никса оценил ситуацию. На всякий случай, если ты его вызовешь, он не сможет принять вызов. Причем тут он, усмехнулся Саша. Дело совсем не в Баритинском. Дело в Жуковской, точнее во мне. А что так рано? Только начали кататься. Сегодня бал в честь последнего дня Масленицы. Хотят успеть, я тоже собираюсь. Ну, да, очередной взрослый бал. Сейчас большая часть народа разойдется, добавил Никса. А я еще покатаюсь, сказал Саша. Переполнение легких кислородом всегда отлично помогает от депрессии. Было горько, хотя он знал, что и это пройдет. Депрессия проходит за 3 суток, если она не клиническая. Ну, в крайнем случае, за 3 месяца. В совсем патологических случаях, за 3 года. Он катался почти до полуночи, пока не остался на катке один, и его наконец не вытащил Гагель, с трудом уговорив вернуться домой. Второе верное средство от депрессии – это работа. В понедельник Саша присутствовал на экзаменах в школе Магнитского. Это было не совсем провально, но класс надо было делить на 2 половины, нулевую и первую, как собственно и сделали когда-то в будущем в 179 и краткое, когда выяснилось, что половина набранного по конкурсу класса все равно не тянет метод Константинова. Но, ничего, 8 человек оставили, весьма пестрого национального состава. Саша посоветовал Остроградскому припахать студентов физмата Петербургского университета принимать задачки, как собственно и было в 179 и краткое. Правда, там задачки надо было сдавать студентам, которые сами окончили ту же школу. Таких пока не было, но Саша решил, что можно попробовать. Когда он вернулся домой, на пороге, прямо на ковре, его ждала дохлая мышь и гордой успешной охотой Киссинджер, который, судя по длительным отлучкам в последние 2 месяца, брал мастер-класс у эрмитажных котов. Саша подумал, как бы не обидеть Генриха, он же старался. «Понимаешь, Киссинджер, — сказал Саша, — ты, конечно, супер, поискать еще таких охотников, но я мышей не ем». Он взял кота на руки, погладил, достиг урчания и позвал Митьку. «Выкинь, пожалуйста», — приказал он лакею, указав глазами на мышь. «А Генриху принеси что-нибудь вкусненькое, ставритки, например, он любит». Во вторник у Саши был закон Божий. После урока он попросил преподавателя задержаться. «Иван Васильевич, мне для школы Магнитского нужен преподаватель закона Божия. После экзаменов у меня осталось 8 человек, православных из них половина, но народ умный, а значит слепо верить не расположенный, и обычного батюшку я к ним пригласить не могу, боюсь, что не воспримут, нужен кто-то вроде вас, служебный оклад не будет зависеть от числа учеников». «Неважно», — сказал Рождественский, — «конечно я согласен, ну, одна проблема была решена, еще мне нужен законоучитель в мои воскресные школы», — продолжил Саша, — «там народ совсем простецкий, но все же я не хочу, чтобы вера свелась для них к заучиванию молитв. Я не хочу, чтобы они путали православие с бытовой магией и поминали Бога только, когда гром гремит. Богословие в духе Лейбница, боюсь, не для них, но Нагорная проповедь простым языком написана, и 10 заповедей, мне кажется, важнее, чем Отче наш. Проект волонтерский, так что, может быть, стоит привлечь желающих слушателей Духовной Академии. Кого поумнее? Неграмотным надо на пальцах все объяснять. А чтобы объяснить на пальцах, надо блестяще знать предмет. Не порекомендуете кого-нибудь? Сколько смогу уроков, возьму сам, улыбнулся Рождественский. И порекомендую тоже. Мирное значение слова «волонтер царский батюшка» уже выучил. На первой неделе Великого Поста Саша успел связаться с химиками, Энгельгартом и Соколовым, и в субботу поехал к ним в лабораторию на Галерную улицу. Честно говоря, можно было бы пешком пройтись по набережной Невы, но погода выдалась истинно февральская, мела метель, бросая в лицо прохожим мелкую холодную крошку, и Саша решил не мучиться. Провожал его учитель, который рекомендовал ему эту частную лабораторию, Алексей Иванович Ходнев. Александр Николаевич Энгельгардт оказался молодым подтянутым офицером в мундире поручика-артиллериста, а его друг Николай Николаевич Соколов, 30-летним профессором в сюртуке и хорвате. Первый носил усы, имел прямой нос и зачесанные назад темные волосы. Второй обладал мягкими чертами лица, умными внимательными глазами и носил аккуратно подстриженную бороду. На первый взгляд, Соколов показался Саше интеллигентнее. Первым делом хозяева показали ему лабораторию. Она занимала одну комнату, хотя и большую. В центре располагался большой деревянный стол, уставленный колбами, ретортами и емкостями с таинственными порошками. Его окружали лавки и табуретки, тоже сплошь уставленные всякой химической всячиной. Картину дополняли деревянные шкафы вдоль стен, заполненные баночками с реактивами, и ряд масляных ламп, висящих над столом. Имелась даже вытяжка, точнее металлический конус, подведенный к стеклянному кубу и переходящий в трубу, уходящую в стену у потолка, где по этому случаю отсутствовала штукатурка и была видна кирпичная кладка, и раковина с краником. Видимо, подведение в лабораторию водопровода служило для хозяев отдельным поводом для гордости, так что Энгельгардт подвел Сашу к раковине и открыл краник, демонстрируя водяную струю. Сквозь высокие окна в святилище науки вливался приглушенный зимний свет, а там бесновалась метель. «Здорово», — искренне сказал Саша. Хозяева скромно заулыбались. «Александр Николаевич, я читал ваши работы», — сказал Саша Энгельгардту. Он действительно подготовился и при помощи Ходнева проштудировал пару статей. «А какие?» — полюбопытствовал Энгельгардт. «О действии анилина на изотин», — сказал Саша, — «и о действии бромонилина и хлоранилина на изотин. Я небольшой химик, но Алексей Иванович мне помогал и отвечал на мои гимназические вопросы». Ходнев усмехнулся. «Не скромничайте, Александр Александрович. Мало таких гимназистов, как вы. Вот, Алексей Иванович мне опять льстит, словно я в этом нуждаюсь», заметил Саша. «И еще пятерки ставит за что-то. Такое впечатление, что мои статьи вас чем-то расстроили, ваше императорское высочество», заметил Энгельгардт. «Это отчасти так, дело вот в чем. Сначала я собирался поручить вам только выделение пенициллина. На это есть деньги. Дает на исследование моя тетя Александра Петровна Альденбургская, у которой больница для бедных, и она очень хочет для них чудо-плесень», добавляет мой дядя Константин Николаевич, который своими глазами видел действие пенициллина на примере своего сына. «И казна обещалась в лице папа, когда дела наладятся. Ибо ростовцев Яков Иванович для казны ценен, а для батюшки моего, тем более». «А теперь», — поинтересовался Энгельгардт, — «а теперь я прочитал ваши статьи, Александр Николаевич. Анилиновые красители — это в высшей степени перспективно, и я не хочу вас отвлекать от этой темы. Они у вас есть, кстати?» «Да, конечно», — кивнул химик, — «пойдемте». Он открыл шкаф и достал баночку с порошком розовато-сиреневого цвета. «Это мавин, ваше императорское высочество. Получен английским химиком Уильямом Перкиным 4 года назад из сульфата анилина. Первооткрывателю было 18 лет, а за год он уже наладил производство. Первый искусственный пурпур. Угу», усмехнулся Саша. «Больше не царский цвет. Есть еще, смотрите, это фуксин». Он нагнулся, открыл деревянные дверцы нижней части шкафа и вынул оттуда металлическую коробочку. В ней были зеленоватые кристаллики. «Света боится?» – предположил Саша. «Да, мне казалось, что фуксин должен быть цвета фукси», – заметил Саша. «Он и есть», – сказал Александр Николаевич. Отсыпал несколько кристалликов в колбу и капнул туда воды, и она приобрела оттенок марганцовки. Фуксин получил польский химик Якуб Натансон, прокомментировал хозяин лаборатории, почти одновременно с мавином. Саша кивнул. «Очень польский химик. Как бы убедить папа окончательно отменить черту оседлости? Только осторожно, ваше императорское высочество», — предостерег Энгельгард. «Это сильный яд». «Отлично», — сказал Саша. «Отлично», — переспросил Энгельгард. «Яд, значит, может обладать противомикробной активностью», — объяснил Саша. «Будем проверять. Александр Николаевич, у меня две фармацевтических лаборатории, в Петербурге и Москве. Питерскую возглавляет Николай Агапеевич Андреев, а московскую Николай Васильевич Склифосовский. Оба врачи. Николая Васильевича вместе с его лабораторией я собираюсь перетащить в Питер и объединить обе лаборатории в один институт. Но пока можете отправить в обе лаборатории немного фуксина. Я хочу, чтобы они его сразу проверили, немедля». Энгельгард кивнул. «Саша написал адреса. Для вас у меня два направления работы. Первое – пенициллин, второе – производные анилина. Потяните оба. Мне кажется, выделение пенициллина не должно быть таким уж сложным делом, ведь лекарство уже есть», – подключился к разговору интеллигентный Соколов. Саша покачал головой. «Не обольщайтесь. Просто выпарить его скорее всего не удастся, он этого не перенесет. Так что год, по самым оптимистическим оценкам, скорее, несколько лет. Но можете набирать столько лаборантов, сколько понадобится. Хоть весь химический факультет. Деньги будут. Думаю, возьмемся», — сказал Соколов. «Ваши работы, Николай Николаевич, я, кстати, тоже читал о водороде в органических соединениях. Точнее просматривал под руководством Ходнева, если уж честно. Но я понял про что. Глицериновая кислота, это интересно, но для меня пока лекарство актуальнее. Хотя, может быть, я чего-то не знаю, и для лекарств ее тоже можно как-то использовать. Пока у меня ассоциации только на взрывчатку. Нитроглицерин получается из глицерина при соединении с азотной кислотой», — заметил Соколов. «Им занимается академик Зинин, мой учитель», — добавил Энгельгард. «Познакомите?» – спросил Саша. «Я ему напишу», – пообещал Александр Николаевич. «Пусть приходит на чай», – сказал Саша. «Взрывчатка нам понадобится обязательно, для строительства дорог». И подумал, может и без Альфреда Нобеля обойдемся. «Я не собираюсь изменять вам с Зининым, как учителем химии, Алексей Иванович», – заметил Саша. «Это будет правильно, когда мы перейдем к органической», – сказал Ходнев. «Думаю, примерно через полгода». «Хорошо», — сказал Саша. «Что касается производных анилина, финансирование будет за счет фонда борьбы с туберкулезом. В попечителях папа, мама, цесаревич, Елена Павловна, граф Строганов и я. Вы думаете, что анилином можно лечить чахотку?» — спросил Энгельгард. «Я не знаю, но хочу попробовать. И не только чахотку. Чахотка, дама упорная. Уж если пенициллин ее не берет, будем все проверять. То есть схема работы такая. Вы синтезируете все, что удается синтезировать с помощью анилина, присылаете в мой институт микробиологии, а мы со Склифосовским и Андреевым проверяем». «Институт микробиологии?» – улыбнулся Соколов. «Угу», – кивнул Саша. «Может быть, стоит объединить с институтом биохимии». «А это что за учреждение?» «Институт биохимии, это вы с профессором Соколовым», – сказал Саша. «Правда, папа о нем еще не знает и добро не дал, но даст, я уверен. И у меня есть еще одна идея финансирования анилинового проекта». Глава 18. «Я могу написать московским промышленникам, Морозовым и Гучковым. Им ведь нужны красители для тканей». Вечером, вернувшись из лаборатории, Саша сел за письма. «Любезнейший Савва Васильевич», – начал он, – «сегодня я был в химической лаборатории Энгельгарта и Соколова у нас в Петербурге. Это ученые, которые занимаются соединениями анилина, вещества, из которого уже получены два красителя для тканей, пурпурный мавийный фиолетовый фуксин. Я уверен, что цветов гораздо больше. У меня к этим веществам медицинский интерес. Все они достаточно ядовиты, чтобы стать основой для лекарств. Лаборатория нуждается в финансировании. Некоторую сумму вносит моя тетя Елена Павловна, мой дядя Константин Николаевич, возможно, казна, а также цесаревич и я. Но она касается другого направления работы. Выделение пенициллина, лекарства, с помощью которого мы смогли вылечить моего кузена Николу и генерала Ростовцева. Красители – это второе направление работы. Насколько вы заинтересованы в дешевых искусственных красках и готовы ли финансово поучаствовать? Ваш великий князь Александр Александрович. П.С. Рыжий кот Киссинджер вырос, растолстел, стал еще пушистее и отлично ловит мышей. Саша усомнился в том, что Савва Васильевич поймет словосочетание «химическая лаборатория», но, с другой стороны, мужик умный, в крайнем случае спросит у сыновей, внуков или младшей тигрицы. Саша запечатал письмо и написал еще два, Гучкову и Солдатенкову, меняя только обращение и выкинув отчет об успехах Киссинджера. Отдал Митьке с поручением отправить по почте и, как всегда в таких случаях, затосковал о личном фельдъегере, телеграмме и ватсапе. В воскресенье после церковной службы к нему подошел Кашов и вручил письмо. Оно было от Елены Павловны. Вскрыл его Саша уже у себя в комнате. Внутри первого конверта, украшенного тетушкиным гербом, был еще один попроще и записка от мадам Мишель. «Милый Саша», — писала Елена Павловна, — «это пакет от Пирогова, он просил передать его тебе, минуя почту». Стало не по себе. С чего это Николай Иванович решил шифроваться? Состав пенициллина интересен третьему отделению. Саша вскрыл конверт, благо Гогель был у себя. «Ваше императорское высочество», — писал Пирогов. В Киеве арестование началось с Харькова. 26 января был арестован по доносу некоего помещика Гаршина студент Завадский. Эту историю сочли сначала частным делом, но во время обыска у Завадского нашли возмутительные бумаги, и он был тут же арестован. 1 февраля уже у нас в Киеве было арестовано еще несколько человек, видимо, его знакомых. Это те студенты, которых весной позапрошлого года исключили из Харьковского университета, и они поступили в Киевский. Среди них Яков Бикман, сотрудник частной газеты «Киевский телеграф», где он вел политическое обозрение, человек в высшей степени даровитый, симпатичный, пользовавшийся уважением и студентов, и университетского начальства. Бикман еще осенью увлекся вашей идеей студенческих советов и решил организовать такое у нас в университете Святого Владимира. Совет Киевского университета основался не на пустом месте. У студентов уже была общая студенческая библиотека, которой заведовали избранные студентами библиотекарь и помощник. При библиотеке образовалась судно-вспомогательная касса, которой тоже заведовали выбранные от студентов. Все дела они решали на сходках. Было, конечно, много и криков, и шума, но я никогда им не препятствовал. Если собиралось слишком много народу, 300 и более душ, им выделяли самую большую одинную аудиторию. В декабре они избрали совет, в том же месяце он начал работать. Тогда я уехал в Петербург, и дальнейшие события происходили в мое отсутствие. В начале февраля студенты узнали об аресте своих товарищей, и совет созвал сходку, на которой они выбрали депутацию из 10 человек и послали их к генерал-губернатору князю Васильчикову. Дело в том, что по закону при аресте студентов должен был присутствовать депутат от университета, о чем, разумеется, забыли. У генерал-губернатора хотели потребовать объяснения и ходатайствовать об арестованных студентах. Илларион Илларионович Васильчиков, человек просвещенный и вполне либеральный, но, если бы я знал, в чем дело, и присутствовал в Киеве, я бы отсоветовал депутатам к нему ходить. Но я был в Петербурге, и они пошли к губернатору. Васильчиков сначала не хотел их принимать, но потом согласился и объяснил, что дело серьезное, о нем известно государю, и следствие собираются перенести в Петербург, и велел студентам успокоиться и не безобразничать, ибо они только навредят арестантам и университету, который теперь под угрозой закрытия. Подробностей я не знаю, но известно, что арестованные не только активно участвовали в университетской общественной жизни, но и в организации в Киеве воскресных школ. Когда вы получите это письмо, Александр Александрович, следственное дело, скорее всего, уже будет в Петербурге и туда же привезут наших студентов. Саша дочитал письмо и задумался над вечным русским вопросом. Что делать? Пирогов явно рассказывал меньше, чем знал. Что это еще за частное дело? Вечно аборигены наводят тень на плетень. Бабу не поделили студент Завадский с помещиком Гаршиным. Тот самый Гаршин. Интересно, ответ Пирогову будет идти минимум неделю. И ответ на ответ – неделю. Есть, конечно, телеграф. Но по телеграфу что-то передавать в этой стране – это все равно, что кричать на широкой площади. Тайна переписки? Нет, не слышали. Он вздохнул и сел за ответ. Любезнейший Николай Иванович, спасибо за письмо. Оно чрезвычайно интересно. Из названных вами фамилий мне известна только одна – Гаршин. Он имеет отношение к литератору Гаршину. За университет не беспокойтесь, я костьми лягу, но закрыть не дам. Что касается арестованных, чтобы просить за них, мне нужно знать конкретные обстоятельства дела. То, что оно серьезное, еще ничего не значит. У нас и частные разговоры о республике и конституции могут счесть серьезным делом. Что не поделили Гаршин с Завадским, Иликова, я пойму, мне скоро 15. Извините за прямоту, кто у кого увел любовницу, имение, Орден, чин, должность, любимого скакуна – это не праздное любопытство, здесь важна каждая деталь. Сколько точно человек арестовано, вы ведь должны знать фамилии. Можете прислать мне список и все, что известно о каждом из фигурантов. Что за бумаги нашли? Не думаю, что в нашем богоспасаемом отечестве тайна следствия столь священна. Неужели весь Киев воды в рот набрал, и Крещатик молчит, и рынки безмолвствуют, и Лавра, я не призываю вас проводить для меня независимое расследование и собирать слухи, но ведь и князь Васильчиков что-то должен знать, и у студентов должны быть предположения о причинах столь высокого внимания к их товарищам. Со своей стороны попытаюсь выяснить все, что смогу. Я в восхищении от ваших студентов, их организованности, активности и сплоченности. Их не надо учить демократии, мне самому есть, чему поучиться. Простите меня за то, что уговорил остаться в Петербурге, чтобы читать мне лекции, когда вам необходимо было быть на службе. Ваш Саша. Разговора с папа было не избежать. Пирогов не писал прямо, но намекал, что надо быть осторожнее. Да, ладно, ни в каких заговорах Саша точно не участвовал. Если, конечно, заговором не сочли студенческие советы с воскресными школами. У нас, конечно, могут. Папа, правда, относительно адекватен. Ни Иван Грозный, ни Сталин, даже не Павел Петрович. Но не поднять этот вопрос нельзя. Иногда поведение диктует репутация. В среду утром царь поехал кататься в открытой коляске, ибо погода выдалась ясная, и взял старших сыновей. Было 24 февраля по юлианскому календарю, но природа явно предпочитала григорианский. Было тепло для зимы, и на сугробах уже появился черноватый налет и ледяная корка. Дул теплый, совсем весенний ветер. Ну, да, на самом деле 8 марта. «Ты мне коньки заказал?» – спросил Никса. «Конечно, сразу», – кивнул Саша. «Лезвия уже готовы. Я их переслал мадам Брюна. Она передала, что у нее есть твоя мерка. Может, на твоем дне рождения покатаемся, если лед не растает?» День рождения ожидался в пятницу 26 февраля. «Мне Александрин говорила, что это твое изобретение», — заметил папа. Никса поморщился при упоминании Долгорукова и отвернулся к реке. «Да, мое», — кивнул Саша. «Могу я заявку на привилегию написать? Пиши. Патентное бюро на меня еще не жалуется, на число заявок нет. Якоби от тебя готов все стерпеть». Они ехали по Дворцовой набережной, и на другом берегу Невы сиял на солнце шпиль Петропавловской крепости. Как же не хотелось в очередной раз ругаться с папа, только ведь наладились отношения, и орден, и премия, и вообще Александр II не худший вариант для России, признаться. «Папа», — сказал Саша, — «а студенты из Харькова уже там?» И он показал глазами на Петропавловскую крепость. «Сашка», — удивился царь, — «ты узнаешь все раньше Государственного совета. На меня возлагают определенные надежды», — объяснил Саша. Царь хмыкнул. «В воскресенье привезли». «Да, там», — Никса посмотрел с любопытством. «Что за студенты?» — спросил он. «Оказывается, еще 26 января в Харькове был арестован студент Завадский», — терпеливо объяснил Саша, — «и, видимо, разоткровенничался на допросах, как это часто бывает. В результате 1 февраля в Киеве арестовали еще несколько человек». «Пирогов тебе пишет?» – поинтересовался папа. Саша и не сомневался, что царь сумеет сложить 2 и 2, но альтернативой было только молчание. «Николай Иванович ничего крамольного не написал», – горячо возразил Саша, – «только факты. Я даже не знаю сути дела. Документов-то возмутительных хватает на Петропавловку, более чем», — сказал царь. «У Завадского нашли описание тайного общества и его устав». «А устав не третье отделение писало?» — спросил Саша. «Почему ты так думаешь?» «Потому что я не понимаю, зачем тайному обществу устав. Тайному обществу полезнее склад взрывчатки, а устав нужен либо жандармам для эффективного обличения политических преступников, либо подросткам примерно моего возраста, которые мечтают умереть за свободу, любезное отечество, братьев славян или светлое социалистическое будущее, но не знают, как. Ты, видимо, знаешь», — усмехнулся царь. «Близкая смерть не входит в мои планы, и у меня более реалистичные идеалы. Разве что, кроме свободы и любезного отечества, но для него эффективнее жить. Поэтому я не развлекаюсь составлением уставов тайных обществ. Зато развлекаешься составлением конституций», — заметил Никса. «Это более полезный документ», — возразил Саша. «Но более опасный», — заметил царь. «Смотря для чего», — возразил Саша. «Для произвола и беззакония, несомненно. для империи», — сказал царь, — «и не ври, что ты, с твоим умом не видишь этой опасности. Империи разваливаются не от конституций, а от их долгого отсутствия». Папа поморщился и махнул рукой. «Ладно, мы это с тобой уже обсуждали», — и примирительно добавил. «Саша, что ты хочешь на день рождения?» Вираж царской мысли Саши, в общем, понравился. Похоже, папа решил, что странные взгляды сына полностью компенсируются количеством и качеством наносимой им пользы. «Я хочу экскурсию», — доложил Саша. «Куда?» «В Алексеевский равелин Петропавловской крепости». «ГМ», — сказал отец. «И встречу с обитателями», — добавил Саша. «Хотя бы с Бикманом. О нем отлично отзываются. Даровитый, симпатичный и всеми уважаемый. Было бы приятно пообщаться с таким человеком. А ты знаешь, что Бикман во главе их тайного общества собирался истребить всю нашу семью?» — поинтересовался отец. «Не знаю», — признался Саша. «Пусть мне это в глаза скажут. Это опасный человек. Не думаю, что опаснее полковника Пестеля, с которым Александр Павлович спал в одной палатке». Дядя не знал, что Пестель – заговорщик, заметил папа, и полностью доверял ему. «А как же, не мне их судить, любишь ты эту цитату?» «То, что Александр Павлович знал о заговоре, не доказывает того, что он знал, кто руководит Южным обществом. А про роль Бикмана мы уже знаем. Они его президентом избрали, так что тебе незачем с ним встречаться. А против экскурсии я ничего не имею. Сходи, полезно. Ну, хотя бы материалы, дела», — попросил Саша. «Зачем, если среди этих людей есть действительно опасные? Я их, скорее всего, видел во сне и узнаю фамилии». Папа задумался. «Какие фамилии ты уже знаешь?» — наконец, — спросил он. «Гаршин, Завадский, Бикман», — сказал Саша. «Гаршин», — переспросил папа. «Я знаю, что это доносчик. И какие фамилии тебе знакомы?» «Гаршин», — отчитался Саша. Папа усмехнулся. «Опасный человек, я видел во сне, что был писатель по фамилии Гаршин, но не читал, к сожалению. Как звали писателя?» «Всеволод, кажется. Посмотрю в материалах дела. А какие ты помнишь фамилии опасных людей из твоих снов?» «По памяти не скажу», — соврал Саша, — «но наверняка вспомню, если увижу». «Странно у тебя устроена память», — заметил папа. «Подумаю, может, кого-то вспомню и так, но со списком мне было бы легче». «Список у тебя будет, но после окончания следствия». «Хорошо», — сказал Саша. «А что Гаршин с Завадским не поделили? Тебе еще рано. Значит, женщину. А я-то думал, что деньги, чин или орден. Не думаю, что Саше рано», — вмешался Никса. «Пусть хотя бы 15 исполнится», — отрезал папа. «Хорошо», — смирился Саша. «Тогда надеюсь на интересную экскурсию и знакомство с комендантом. С Мандерштерном познакомишься», — пообещал папа. Вечером Саша размышлял на тему, а не назвать ли папа Каракозова, дурацкого выстрела этого идиота, после которого правительство радикально свернуло с либерального на консервативный путь. Очень хотелось избежать. О Софье Перовской Саша пока не беспокоился, считая, что держит руку на пульсе, и надеялся увести девчонку с кривой дорожки, да и времени пока много. А вот покушение Дмитрия Каракозова было гораздо раньше. Да, Саша помнил имя, но не помнил ни даты, ни даже года события. Точно после освобождения крестьян, точно после очередного польского восстания, но, кажется, раньше 70-го года. Уж нет ли его среди арестованных студентов? Саша помнил, что Каракозов был студент, не факт, что доучившийся, но не помнил какого университета. Стоит его поискать, как, запросить списки студентов, ну, Пирогов, допустим, даст, а остальные, а если еще не студент, гимназии, кадетские корпуса, инженерные и юнкерские училища, их, конечно, меньше, чем в 21 веке, но все равно работа представлялась малоподъемной. Действовать через третье отделение было бы эффективнее. Третьим отделением руководил князь Василий Андреевич Долгоруков. Саша был с ним шапочно знаком и слышал о нем разное. По общему мнению, ни умом, ни большими талантами князь не отличался, хотя был честен, добрый, безмерно предан престолу. И как его использовать? «Василий Андреевич, мне нужно найти человека по имени Дмитрий Каракозов. Не могли бы вы мне помочь?» «Зачем, ваше императорское высочество? Я видел во сне, как он стреляет в государя. Человек туповатый, но преданный престолу, скорее всего, не проигнорирует, а доложит папа». «Ну и смысл? Эффективнее сразу действовать через папа. Вопрос в том, что сделает папа. Вариант прикажет организовать тайный надзор был бы идеален. но не факт, что этим ограничится. А если сразу в Алексеевский Равелин без срока имени, будущего неудачливого террориста Саше было не особенно жалко, но создание железных масок не красит либеральные правительства. Станет известно, что человек заключен в крепость без вины и найдутся люди более меткие, чем Караказов. И что делать? 25 февраля устав акционерного общества Санкт-Петербургская телефонная компания был утвержден в Министерстве финансов. Саша подозревал, что папа пнул финансистов, чтобы успеть к его дню рождения. Это было прямо трогательно. Можно открывать подписку на акции и собирать складочный капитал. Саша отправил Якобе поздравительную записку с Митькой. Борис Семенович благодарил и в ответ поздравлял с наступающим днем рождения. 26 февраля Саша принимал подарки. В числе традиционного вала оружия и картин, которые Саша положительно не понимал, куда вешать, была перьевая ручка от Никсы, сделанная по старым Сашиным чертежам. Выглядела она вполне привычно и имела золотое перо. «Кто сделал?» – поинтересовался Саша. «Часовщик Буря», – объяснил Никса. «Долго мучился. Я еще на Рождество хотел тебе подарить, но у первых вариантов постоянно текли чернила». Саша попробовал на листе бумаги, писала, и даже довольно прилично. Вопрос, насколько ее хватит. От Путилова пришла новая, облегченная модель печатной машинки и обещание к началу лета сделать пробную партию. В конце торжества папа произвел Сашу в капитаны, что было круто, учитывая, что Никса тоже до сих пор был ротмистром. Правда, сверх того флигель-адъютантом с сентября прошлого года. Коньки для Никсы к празднику не успели, так что он катался на снегурках. А Саша все никак не мог отделаться от мысли о Караказове. В субботу 27 февраля ему доложили о прибытии коменданта Петропавловской крепости. Глава 19. Справки о Карле Егоровиче Мандерштерне Саша накануне навел у Гагеля. Гувернер оказался отличным источником, поскольку воевал с комендантом в польскую кампанию, был с ним шапочно знаком и сверх того премного наслышан. Мандерштерн сражался еще против Наполеона и брал Париж, был блистательно храбр, неоднократно ранен, но обладал странным для своей должности характером, был исключительно мягок с подчиненными по особенному добродушию. «ГМ», — подумал Саша, — «к узникам он также относится?» — недоверчиво спросил Саша. «Конечно», — кивнул Гагель, — «только он и жалеет. Знаете, как его в городе величают? Заступница усердная». «Ну, знаете», — подумал Саша, — «таких начальников СИЗа не бывает». И вот старый генерал Мандерштерн 75 лет стоял перед Сашей и кланялся учтиво, но без лишнего подобострастия. Он был сет и обладал небольшими седыми усами и тонким прямым носом, а нижнюю часть левой щеки прорезал глубокий шрам. Память о сражении с польскими повстанцами, когда он был ранен в челюсть с повреждением кости и потерей нескольких зубов. Грудь его украшали многочисленные ордена, включая святого Георгия, красная орденская лента святого Александра Невского и три восьмиконечных серебряных звезды Александра Невского, святого Владимира и святой Анны. Саша надел одного Владимира, и то только потому, что Гагель навязал, ибо по статуту его надо надевать при каждом выходе из дома. «Я могу взять с собой лакея?» – поинтересовался Саша. «Да, ваше императорское высочество, конечно», – кивнул генерал. «Митя, пойдем», – кинул Саша слуге. И они спустились к дворцовой набережной, где уже ждали сани. «Карл Егорович», — сказал Саша, садясь, — «я прошу меня простить, но перед визитом в крепость мне нужно заехать еще в одно место. Это недолго, думаю, не больше получаса, и недалеко, на набережной Мойки». «Хорошо», — кивнул Мандерштерн. «Круглый рынок», — уточнил Саша. «Круглый рынок», — крикнул генерал кучеру. Сани тронулись и покатились вдоль берега Невы. «Егор Карлович, а сколько арестантов привезли в Равелин неделю назад?» – спросил Саша. «Ваше императорское высочество, я тоже прошу меня простить, но я не имею права говорить об этом». «Понятно», – сказал Саша. «А сколько там всего камер?» «Думаю, я все равно посчитаю». 21, – доложил Мандерштерн. «Немного», – заметил Саша. «Я смогу какую-нибудь посмотреть изнутри?» «Да, конечно. Арестант будет в это время на прогулке. Посмотрим, как это устроить, ваше императорское высочество, но устроим, то есть под завязку». Мандерштерн вздохнул и промолчал. «Что ж, из этого и будем исходить», — сделал вывод Саша. Рынок, именуемый круглым, был скорее треугольным со скругленными вершинами и имел широкие арочные окна. Он стоял на берегу реки, потому что купцам по Мойке было удобно подвозить товары. Внутри, тоже по сторонам треугольника, были расположены лавки. Саша знал, что продукты для дворцовой кухни закупают здесь, но никогда раньше не был внутри. Еда сама по себе всякий раз появлялась на столе без всякого его участия. «Митя, где здесь овощи и фрукты?» – спросил Саша. Лакей взял на себя роль проводника. Мандерштерна тоже сопровождал унтер-офицер. Саша предположил, что денщик. На рынке было много народа, и публика богатая. В основном дамы в кринолинах, шляпках и в сопровождении лакеев. Меньшую часть составляли посетители попроще, по виду приказчики, видимо, из соседних ресторанов. Саша вошел и залюбовался ярусами с отборными мандаринами, лимонами, орехами и прочей съедобной растительностью. «То, что надо», — бросил он Мите. Приказчик был молод, усатый, носит белый фартук, даже довольно чистый. На голове у него был картуз, который, впрочем, был тут же сдернут с головы при приближении Саши и генерала в сопровождении слуг. «Лимоны у вас красивые», — заметил Саша. «Самые лучшие, ваше императорское высочество», — воскликнул приказчик, улыбаясь до ушей и склоняясь в три погибели. «Во всем Питере таких не найдете». Саша снял перчатку, попробовал крепость протянутого продавцом лимона и остался вполне доволен. Пах фрукты правда замечательно, и был размером с кулак взрослого мужчины. «Ок», — сказал Саша. Приказчик не стал уточнять значение англицизма. «Сколько вам взвесить, ваше императорское высочество, а сколько времени пролежат, если не в погребе?» «Да лето, ваше высочество, ты бы не завирал, брат», — вмешался Митька. «С государевым сыном говоришь, и то верно», — присоединился унтер-офицер Мандерштрима. «Две недели точно», — сказал приказчик. «Вот те крест». Истово перекрестился, не хуже московских староверов, только что тремя пальцами. 42 штуки», — сказал Саша. 42? — переспросил приказчик. «Столько нет», — удивился Саша. «Есть, есть, для вас хоть целое дерево», — и принялся складывать фрукты в холщовый мешок. «А почему лимоны?» — тихо спросил генерал. «А цинги?» — громко ответил Саша. «У нас не так все плохо», — сказал Мандерштерн. «Тогда к чаю», — улыбнулся Саша. «Это какая-то благотворительность?» Несмело полюбопытствовал продавец. «Примерно», — сказал Саша. «Для гарнизона Петропавловки», — предположил продавец. «Очевидно, кто такой Мандерштерн, он был прекрасно осведомлен». «Не совсем», — сказал Саша. «Не думаю, что у гарнизона есть проблемы с лимонами, ваше императорское высочество», — сказал генерал. «Я вынужден». «Ну, что вы, Карл Егорович, я же никаких тайн не выдаю, правда?» «Пока нет», — согласился Мандерштерн. Приказчик вручил мешок лимонов Митьке и преданно посмотрел на Сашу. «Что-то еще, угу, 42 фунта мандаринов». И продавец занялся загрузкой очередного мешка. Саша украдкой посмотрел на Мандерштерна. Он был, кажется, немного растерян. Мандарины были загружены и вручены унтеру. «Фундука», — продолжил Саша, — «21 штов». Продавец кивнул. «Только у меня просьба», — добавил Саша. «Быть может, странное. Орехи надо все расколоть и ядрышки разложить на 21 мешочек». «20», — тихо сказал Мандерштерн. «20», — повторил Саша. «Карл Егорович лучше знает. Все сделаем», — пообещал приказчик. «Только нужно время орехи поколоть. Куда нам их прислать?» «В Петропавловскую крепость», — сказал Саша. «Дом коменданта». «Верно, Карл Егорович?» «Да», — вздохнул генерал. «Орехов грецких», — продолжил Саша. «20 штофов. Все то же самое. Все расколоти на 20 порций». «А немного ли?» — спросил Мандерштерн. «Ну, это же не на один день, Карл Егорович», — объяснил Саша. «А когда еще папа меня к вам отпустит? На Пасху можно будет еще передать», — сказал генерал. «А когда у нас Пасха?» — поинтересовался Саша. «3 апреля у православных», — сказал комендант. «Месяц должны продержаться», — сделал вывод Саша. «Мы их голодом не морим», — заметил Мандерштрим. «Значит, подарок», — сказал Саша, — «для пущего раскаяния». «Мы бы орехи сами покололи», — заметил комендант. «Карл Егорович, к сожалению, у меня нет возможности стоять за спиной у каждого вашего солдата и смотреть, сколько кто украл. Так что давайте лучше так, мне спокойнее». И добавил: «Кураги 40 фунтов, тоже в мешочках, 20 порций». «Кураги?» — переспросил продавец. «Да, абрикосов сушеных без косточек». «А, шепталы», — обрадовался приказчик. «Косточки уберем, и изюма столько же и так же», — продолжил Саша. «Все?» — спросил продавец. «Шепталу с изюмом тоже в Петропавловку?» «Да», — кивнул Саша. «У вас все. Где можно квашеную капусту и шоколад купить?» «Я отведу», — пообещал приказчик. Саша расплатился стольником. Приказчик отсчитал сдачу. К удивлению Саши, обошлось дешевле 20 рублей. Продавец отвел в соседнюю лавку, где Саша взял бочонок квашеной капусты, а потом отправились к кондитеру. Шоколад Сашу удивил. Он скорее напоминал какао-порошок и продавался на вес. «А плиток шоколадных у вас нет?» – поинтересовался Саша. «А, швейцарского шоколада!» – воскликнул кондитер. «Есть 80 штук!» Он не надеялся, что у арестованных хватит выдержки, чтобы растянуть шоколадки на подольше, и решил взять с запасом. Шоколад перетянул по цене все остальное вместе взятое. Напоследок он завернул в мясную лавку. «Пост, ваше императорское высочество», — заметил Мандельштерн, — «не сможем мясо дать». «А, да», — сказал Саша. «Действительно, где у вас тут рыба?» Ему показали лавку, и он купил 40 фунтов вяленой рыбы, попросив нарезать тонкими ломтиками, расфасовать в пакетики и прислать в Петропавловку. «Мы бы сами нарезали», — заметил Мандельштерн. «Я достаточно законопослушен», — поинтересовался Саша. «Да», — протянул генерал. «Даже удивительно, насколько. Ну, я же ясновидящий», — выдал Саша стандартную отмазку. В сани грузили совместными усилиями Митьки, унтера и приказчиков из лавок. Саша из чистого задора подхватил мешок с мандаринами и положил в сани. Он показался неожиданно легким. Почти 17 килограммов. Вроде, должно чувствоваться. Обвесили, что ли? Но по количеству похоже на правду. Вряд ли бы решились радикально обвесить государева сына. Хотя, кто их знает. Сани полетели вперед, к Неве, из дворцовой набережной съехали по деревянному, покрытому снегом по мосту, прямо на лед. И Саакиевские и Троицкие мосты на зиму были разобраны. Летом они стояли на маленьких грузовых суденышках, плашкоутах, в переводе с немецкого плоских лодках. К началу ледостава плашкоутные мосты убирали, и зимой все переправы были по льду.